В субботу, вскоре после полудня, мальчики опять пришли к сухому дереву. Сперва они покурили и поболтали в тени. Потом немного повозились в своей яме, без особой надежды на успех. Они были бы рады сейчас же уйти, но, по словам Тома, нередко бывает, что люди бросают копать, когда до клада остается всего 5-6 дюймов, не больше. А затем приходит другой, копнет разок лопаты и готово. Берет себе все сокровище. Но и на этот раз их усилия не увенчались успехом. Скинув свои инструменты на плечо, мальчики ушли, сознавая, что они не шутили с судьбой, но добросовестно сделали все, что требуется от искателей клада. И вот, наконец, они подошли к дому, где живут привидения. Мертвая тишина, царившая под палящим солнцем, показалось им зловещей и жуткой. Было что-то гнетущее в пустоте и заброшенности этого дома. Мальчики не сразу осмелились войти. Они тихонько подкрались к двери и, дрожа, заглянули внутрь. Перед ними была комната, заросшая густой травой, без пола, без штукатурки, с полуразвалившейся печью, окна без стекол, разрушенные лестницы. Повсюду висели лохмотья старой паутины. Они бесшумно вошли, и сердца у них усиленно бились. Разговаривали они шепотом, чутко прислушиваясь к малейшему шуму, напрягая мускулы, готовые в случае чего мгновенно обратиться в бегство. Но мало-помалу они попривыкли, и страх сменился у них любопытством. С интересом осматривали они все окружающее, восхищаясь своей собственной смелостью и в то же время удивляясь ей. Потом им захотелось заглянуть и наверх. Это означало некоторым образом отрезать себе отступление, но они стали подзадоривать друг друга, и, конечно, результат был один. Они бросили в угол кирку и лопату и вскоре оказались на втором этаже. Там было такое же запустение. В одном углу они нашли чулан, суливший им какую-то тайну, но в чулане ничего не оказалось. Теперь они совсем приободрились и вполне овладели собой. Они уже хотели спуститься вниз и начать работу, как вдруг... «Ш-ш-ш!» — произнес Том. «Что это?» — прошептал Гек, бледнее от страха. «Ш-ш! Там! Ты слышишь?» «Да! Ой, давай убежим!» «Тише, не дыши! Подходит к двери!» Мальчики растянулись на полу, стараясь разглядеть что-нибудь сквозь щели в половицах и замирая от страха. «Вот остановились!» «Нет! Идут!» «Пришли! Тише, Гек! Ни звука!» «Ох! И зачем я пошел сюда?»